Tev tas ir? Zem du soda, ka tas ir ķirā lakatam uz sjūra, nāk pagilokam par nomi istadēšim. Народная сказка адаптирована. Tvēduši, деревушки рядом с речкой, в теплом доме с русской печкой, жили мы. Были много лет бабка. Старый дед, повествование. Повествование. Мелодичные фоновые сопровождения. Это бабка, напеки мне шанежек до пирожков. Просьба. Крем-нот. Криповатый голос. Так, да что ты, деда, забыл, муки-то нет. Съебовка, держи на. И дешевый дестрёрный, тот выйдет. Нан. Легка, недовольна, вольна. Мягчим. Рассказчик, ведущий. Так бабка клоп испекла. И накошка унесла повествование под аккомпанемент гитары или балалайки. Котроводок сипри колобок. Колобок я колобок, подумянин. Правый бок, дружанец и есел. Задорный веселый голос. Здравствуй, колобок, схемка я тебя, дружок. Хризол гажающий весело. Быстрый темп игривый голос. Вот и начнем рабок. Кадеть. Спасим на зайц ее нища ладим. Ну масса пту висела да бок. Колос бок. Вот я сбежал от бабки с дедом. Старый дед, ну своя. На лосах. Ески. Нош ли бойс. А не букули за эту хмузду выделась. Я суп ту зала не стасла. Пожалуйста, кишейни. Та я чу буду. Маже спойлиля, та вистаски решеленця. Выдводяш село седрому чикацу. Он кричный седимонил сева. И я подпручил под над. Все мотел этас. А жутра? Яку, прогенак. Димо это старик из первого дозро. А надо есть, потому оно не съела, так. Тут из почисти я умру, ты чё, чурай по. Не, если ты гичу диарепс. Это все обзиареть. Танатаре паной, мама. Кармина Боба Вечумир. Майк! Но лезан тас моя кротик, кош майсалась.